Причины неэффективности российской экономики. Думаю, что одна из основных в слабой и неэффективной работе большинства коммерческих предприятий. Бизнесы в полтора, два или даже во много раз менее эффективны, чем могли бы быть. По моему мнению, такая ситуация сложилась, скорее всего, из-за неправильного управления. Причем она наносит значительно больший ущерб бизнесу в России, чем, к примеру, в Европе или в США. Почему я так думаю? Начнем с того, что практически любому коммерческому предприятию для успешной работы необходимы сотрудники трех ключевых профессий. Менеджеры по продажам, коммерсанты, переговорщики и торговые агенты, профессиональные руководители, управленцы и финансовые менеджеры, экономисты и финансисты. Причем и коммерсантов, и управленцев обычно требуется по нескольку человек на каждое предприятие, а для крупных речь может идти о десятках и сотнях профессионалов. Однако наша система государственного и окологосударственного высшего образования практически не готовит таких кадров для отечественных предприятий. Менеджер по продажам в наших вузах традиционно не считается профессией. Притом в любой газете по трудоустройству наибольшая часть предложений именно для менеджеров по продажам. Это самая дефицитная специальность. Продажи – это профессия. Однако большинство менеджеров по продажам в России не владеют даже базовыми навыками в своей профессии, и поэтому никогда не смогут подняться в результатах работы выше 30-40% от своего собственного потенциала. Что же касается управленцев и финансистов, то этим профессиям в наших вузах учат, но исключительно теоретически. А ведь продажи, управление и финансы относятся к практическим областям знания. Это и наука, и ремесло, но прежде всего практические навыки и опыт. К сожалению, зачастую в наших вузах управление преподают люди, никогда не управлявшие предприятием, а финансы – преподаватели, управляющие финансовыми потоками лишь в пределах собственной зарплаты. Их знания ограничиваются одной теорией. Чему они могут научить своих студентов? На Западе профессиональное образование по перечисленным специальностям поставлено по-другому. Значительная часть преподавателей в наиболее респектабельные вузы приходит из реального бизнеса. Управление могут преподавать лишь специалисты, создавшие успешный бизнес или занимавшие руководящие посты на крупных предприятиях страны. Знания, которые они передают студентам, основаны на их 20-30-летнем управленческом опыте. Большую часть времени обучения занимает решение практических задач, имеющих место и в реальных условиях. При таком подходе принципиально важно то, что именно управленец-практик наблюдает за решением задачи и анализирует результаты. Если бы реальную практическую задачу решали теоретики и результаты решения задачи анализировал теоретик, то как быть уверенным, что решение действительно найдено? Наконец, в перерывах между учебой студенты проходят практику на действующих предприятиях, часто на тех самых, которые возглавляют их преподаватели. Таким образом, знания и практические навыки проходят обкатку в действующих бизнесах. Я думаю, что такая система образования действительно может обеспечить практическую профессиональную подготовку хотя бы на базовом уровне. Российскую же программу можно заменить самостоятельным прочтением десятка книг. Результат будет тот же, то есть близкий к нулевому. В отечественном бизнесе практически все профессионалы-самоучки. Казалось бы, это не беда, поскольку управлению можно научиться только на практике. Однако не все так просто. И управление, и переговоры, и финансы – области деятельности, существующие и развивающиеся на протяжении тысячелетий. Чтобы стать серьезным профессионалом в любой из них, необходимо изучить и задействовать опыт, накопленный человечеством в этой области. Рассмотрим, насколько отличается уровень работы самоучки и профессионала на примере пошива мужской одежды. Делали ее всегда. Только в одно время шили тоги и туники, а в другое предпочитали шкуры, как они есть. Если вы самоучка, то можете придумать, как сделать одежду из шкур. Изготовить ткань уже технологически сложнее, а сшить такой мужской костюм, который шьют на Savile Row в Лондоне, вы не сможете никогда и ни при каких обстоятельствах. Для этого необходимы, во-первых, качественные материалы и технологии шитья, во-вторых, многолетнее обучение у опытного мастера. Также и в управлении, и в переговорах. То, до чего может самостоятельно дойти самоучка, находится на уровне одежды из звериных шкур. Чтобы научиться шить костюмы, жизненно важно наставничество со стороны опытных профессионалов-практиков, которых единицы. Практически никто из них не передает свой дорогостоящий опыт, а если и делает исключение, то только для своих детей и некоторых подчиненных. Результаты такого ведения бизнеса дилетантами прискорбны. Руководители рано или поздно упираются в проблему, которую они не умеют решать или не знают как. По этой причине бизнес может месяц за месяцем и год за годом буксовать на одном и том же месте. В других случаях они могут раз за разом доводить дело до определенной стадии развития, после чего он откатывается назад или просто гибнет. После обвала незадачливые бизнесмены начинают поднимать свое дело и так по кругу. В большинстве случаев определить, нормально развивается бизнес или уже начал притормаживать в развитии, довольно легко. Если он изначально не обязан быть карликовым, то можно провести простой анализ. Если в вашем бизнесе меньше 20 сотрудников, а его возраст больше 2 лет, то ваш бизнес уже тормозит в своем развитии. Аналогично, если сотрудников меньше 50, а делу больше 4 лет. Наконец, если вам кажется, что бизнес тормозит в своем развитии, скорее всего, так оно и есть. При многочисленных исследованиях российского рынка очень часто приходилось видеть, что бизнес развивается значительно медленнее, чем мог бы. Однако не припомню случаи, когда разумно было бы замедлить тот темп развития, который он уже набрал. Чтобы уточнить масштаб явления, приведу здесь статистику, собранную экспертами Capital Consulting во время аудитов систем продаж. Это данные по более чем 1000 различных бизнесов во многих регионах России. В 3% случаев улучшать было практически нечего. Мы говорили клиенту примерно следующее. В целом, ваша система продаж работает достойно. Разумеется, есть текущие вопросы и проблемы, но мы уверены, что они будут успешно решены в рамках уже налаженной системы. Нам остается только поздравить вас с тем, как эффективно вы выстроили бизнес. В 12% случаев ситуация была неразрешимой. Мы говорили клиенту, пытаться поправить дела в вашем бизнесе уже бесполезно. Сами вы его вытащить не сможете, и даже мы не в силах ничего сделать. Наш вам совет. Продайте бизнес, пока он не умер окончательно, хотя бы по остаточной стоимости имущества. Или просто закройте его, чтобы не мучить ни себя, ни своих сотрудников. В 85% случаев система продаж нуждалась в серьезных доработках и улучшениях. Там, где мы это сделали, увеличение доходов в первый же год составляло от нескольких десятков процентов до нескольких раз.